Глава 51. Скарлетт. Ширина и Малик привели королев в большую комнату, и Скарлетт неторопливо осмотрелась по сторонам, изучая обстановку. В каждой стене были окна, обеспечивающие обзор во всех направлениях, а в противоположном конце стояла большая кровать с балдахином. Одеяло на одной ее половине было откинуто, как будто тот, кто под ним спал, встал минуту назад, а на другой обложкой вверх лежала раскрытая книга. Посмотрев на кузину, Скарлетт увидела исходящий от ее поднятых ладоней золотистый свет и почувствовала вибрацию окружающих комнату защитных экранов. «Подозреваю, что твое близнецовое пламя сейчас начнет барабанить в дверь», — сурово объявила Талвин, направляясь, скорее всего, в гардеробную. «Это твои личные покои?» — уточнила Скарлетт, разглядывая книжный шкаф вдоль стены и стоящий рядом с ним аккуратный стол. Подойдя к окну и выглянув наружу, девушка увидела, что они находятся в башне высоко над землей. «Да», — ответила Талвин, появляясь из гардеробной в своей обычной одежде — коричневых штанах, белой тунике и сапогах. Оружие она тоже успела пристегнуть. Как и всегда, вокруг нее вихрился ветер. «Если бы ты потрудилась поселиться там, где положено, то есть в черных залах, то жила бы в похожих условиях». Проигнорировав ее замечание, Скарлетт шагнула к книжному шкафу и стала водить пальцами по корешкам. «Что это был за мужчина?» — прорычала Талвин низким опасным голосом. «Не знаю». «А похоже, что вы двое чертовски близко знакомы», — возразила Талвин. Скарлетт собралась была объяснить, что среброволосый красавец являлся ей только во сне, как раздался стук в дверь. «Скарлетт, ты там?» — послышался голос Сорина. Дверная ручка задергалась, стук повторился. «Ну, что я тебе говорил?» «Она установила заслоны так, что внутрь тебе не попасть», — прорычал Азраил. «С ней все хорошо, принц», — отозвалась Талвин с раздражением и, обернувшись к Скарлетт, прошипела. «Так кто же он?» «Представления не имею. Я видела его исключительно во снах, и лишь недавно он начал со мной разговаривать. Я...» Ее прервал еще более настойчивый стук в дверь. «Я в порядке, Сорин!» — крикнула она. «Не поверю, пока не увижу своими глазами!» — прорычал он в ответ с противоположной стороны. Похоже, он в ярости. «Думаю, стоит сосредоточиться на том, что этот незнакомец нам показал», — заметила Скарлетт, возвращая внимание к кузине. «Мерцание или разрыв? Или что там было?» «Ну, определенно похоже на разрыв. Как прореха для телепортации, но гораздо мощнее», — подтвердила Талвин. «Что могло вспороть духовную плоскость?» — спросила Скарлетт, вернувшись к осмотру книг на полках. «Не знаю», — мрачно ответила Талвин. «Заставляет задуматься о том, есть ли еще такие, и как нам их закрыть». Скарлетт молчала, вполуха слушая, как кузина размышляет, бормоча себе под нос, пока одна фраза не заставила ее встрепенуться. «Нельзя тебе отправляться в земли смертных, Скарлетт». У девушки мгновенно вскипела кровь, а в глазах вспыхнула ярость. «Решение принято, и, насколько я помню, ты не можешь отдавать мне приказы», — отрезала она ядовитым голосом. «Нам нужно выяснить, что это за разрыв и как его закрыть», — возразила Талвин не менее резким тоном. «Скарлетт!» напряженно позвал Сорин из-за двери. Должно быть, он почувствовал, что она разъярилась. «Возможно, в мое отсутствие тебе удастся докопаться до истины», — огрызнулась Скарлетт, не обращая внимания на свое близнецовое пламя. «Твое место здесь», — прорычала Талвин. «Нечего шататься по землям смертных в поисках человеческих друзей». Вокруг запястья Скарлетт вспыхнуло чистое белое пламя, и температура в комнате резко упала. «В отличие от тебя, мне не посчастливилось с детства жить в этих залах, кузина», — сказала она с тихой убийственной яростью. «Я росла в тенях и темноте вместе со своими сестрами». В ее пламя просочились тени, заливая комнату призрачным сиянием. В глазах Талвин сверкнул вызов, браслеты потухли, налетевший ветер сдул бумаги со стола. «Верно», — прошипела она острым, как кинжал, тоном. «Пока ты слонялась по человеческому королевству, нисколько не заботясь об остальном мире, я была вынуждена взойти на трон и разбираться с войной, о которой ничего не знала». «Талвин, сними защиту!» На этот раз голос принадлежал Азраилу. «Ты обвиняешь меня в том, что я отсутствовала в стране, о принадлежности к которой не подозревала? И о какой войне ты толкуешь? Война закончилась много столетий назад!» Прокричала Скарлетт, и окна затянуло инеем. «Ты понятия не имеешь, что я пережила в Бейлорине!» «Нет, кузина, и меня это не волнует!» С усмешкой ответила Талвин. «Судя по всему, у тебя есть смертные приятели, ради которых ты готова туда вернуться, рискуя всем. А я была одна. Твое близнецовое пламя об этом позаботилось». «Талвин!» Позвал из-за двери Азраил. В его голосе отчетливо звучали панические нотки, каких Скарлетт не ожидала услышать от принца Земли. «О да, ты была так одинока в этих залах!» С горечью парировала Скарлетт, вытаскивая из-за спины духовный меч. Его клинок вспыхнул белым пламенем, а Талвин подняла свой хлыст, одновременно выхватывая из ножен на боку кинжал. «Ты была одинока с матерью, а потом тетей, пока росла. Также в твоем распоряжении были Сорин, твое близнецовое пламя и Азраил. Но при этом ты была одна-одинёшенька, не так ли?» «Талвин!» Дружно закричали Азраил и Сорин из-за двери. Скарлетт почувствовала, что Талвин сняла заслоны, но не шелохнулась. В ее теле не дрогнул ни единый мускул. Несмотря на захлестнувшую ее ярость, Скарлетт отдала должное силе и самоконтролю кузины. Мужчины ворвались в комнату и остановились, глядя на открывшуюся глазам картину. «Скарлетт!» Голос Сорина был низким, словно он пытался не спугнуть норовистую собаку в переулке. «Скарлетт, опусти меч, и мы пойдем домой. Ее дом здесь, точнее, в черных залах!» Взревела Талвин, поворачиваясь лицом к Сорину. «Тебе было мало отнять у меня тетю и Тарака и бросить на произвол судьбы. Ты решил и ее у меня забрать, да? Как ты посмел произносить его имя? Тем более при ней». Сорин замер на месте. Его глаза расширились, лицо побледнело. Опустив клинок, Скарлетт переводила взгляд со своего близнецового пламени на кузину и обратно. Исказившего черты Сорина чувства вины было достаточно, чтобы раздавить ее, а вдобавок услышать о страданиях кузины. «Убирайтесь!» Прошипела Талвин, подскакивая к двери. Азраил подошел к ней с суровым, неумолимым лицом. «Пошли прочь вы оба!» Добавила она, гневно глядя на Скарлетт. «Талвин!» Мрачным голосом окликнул принц Земли. «Все собрались в зале совета и ждут новостей». Талвин стиснула челюсти и заскрежетала зубами. «Хорошо», — только и сказала она, выходя из комнаты. Азраил последовал за ней. Скарлетт слышала, как кузина что-то бормочет, но даже своим обостренным слухом Фейри не сумела разобрать, что именно. Она шагнула было следом, но Сорин встал у нее на пути, схватив за плечи. «С тобой действительно все в порядке?» — спросил он, скользя золотистым взглядом по ее телу в поисках каких-либо повреждений. Лицо Скарлетт смягчилось. Она приложила ладонь к его щеке. «Да, я цела и невредима, Сорин». Она встала на цыпочки и поцеловала его в губы. Он ничего не сказал в ответ, но притянул ее к себе и, обняв, чмокнул в макушку. Скарлетт прошептала ему в плечо. «От курицы на сетке пора избавляться». Она почувствовала, как он рассмеялся ей в волосы и, отстранившись, посмотрел в глаза. «Я понимаю, что теперь, став королевой, ты время от времени будешь делать что-то в моё отсутствие. Но когда я перестал чувствовать тебя через нашу связь, ты не только моя жена и близнецовое пламя, но и моя королева. Я всегда буду волноваться, когда мы порознь. Всегда». Не зная, что сказать, Скарлетт провела пальцами по его щеке и прошептала. «Какой же ты надоедливый!» Сорин щелкнул ее по носу и, крепко сжав ладонь, вывел из комнаты. Талвин. Сорин и Скарлетт вошли в зал совета, держась за руки и не сводя друг с друга глаз, всего на минуту или две позже самой Талвин. Но ей с трудом удалось сдержать язвительный комментарий. Целая вечность минула с тех пор, как все внутренние дворы собирались в белых залах. Если бы она знала, что Скарлетт тоже окажется в духовной плоскости, то предупредила бы Азраила. Стоило предвидеть, какую панику вызовет исчезновение обеих королев, даже на такое непродолжительное время. Талвин настолько привыкла к тому, что Малик забирал ее с собой в неведомые места, что не считала нужным ставить кого-то в известность. Тем более, что в большинстве случаев ее отсутствие никто не замечал. Иногда волк появлялся, когда Азраил был рядом, но она всегда делала вид, что так и было задумано. Сорин, скорее всего, сразу примчался сюда, поняв, что Ширина опять умыкнула Скарлетт. Он наверняка решил, что, как и прежде, приказ отдала Талвин. Запаниковавший принц огня, должно быть, насторожил Азраила. «И вот треклятый результат», — размышляла Талвин, глядя со своего места во главе стола на собравшихся в ее доме Фейри. Сидящая слева Эштин смотрела на свою королеву с особенным, ей одной присущим выражением лица. Талвин успела к нему привыкнуть, поэтому оно не пугало ее так, как других. По правую руку, как всегда, находился принц Земли. Когда они вошли в зал совета, он чуть слышно спросил, все ли с ней в порядке. «Да», — отрывисто ответила она, и он замолчал. Сейчас он изучал ее, прожигая насквозь своими землисто-карими глазами. Талвин стиснула зубы. Ей казалось, что она присутствовала лишь наполовину, когда они со Скарлетт рассказывали о духовной плоскости, в которой оказались, и об имеющейся в ней прорехе. Она ждала, что Скарлетт упомянет о незнакомце, но та обошла его молчанием. Талвин сохраняла привычное, слегка раздраженное выражение лица. Ее нефритовые глаза сверкали, губы были поджаты. Ни в коем случае не проявлять слабость. Только не перед дворами. «Выходит, мы не знаем, сколько всего этих разрывов и куда они ведут?» — спросила сидящая в противоположном конце стола Ниф. «Верно», — ответила Талвин резким тоном. Нив замолчала, переглянувшись с остальными членами двора воды. «Можно ли его закрыть?» — поинтересовалась Элиза. Талвин крепче стиснула зубы. Ей было ненавистно присутствие дворов огня и воды. По крайней мере, внутренний двор Азраила редко произносил хоть слово, предоставляя своему принцу возможность улаживать все дела. А подданным Брайера и Сорина разрешалось высказываться свободно. Не то чтобы она не ценила подобного вклада, но ее тяготило присутствие большого количества фейри и их многоголосица. «Полагаю, именно поэтому меня и Скарлетт туда отвели», — жестко ответила Талвин, из последних сил держа себя в руках. Ей требовалось выбраться из этой комнаты и оказаться подальше от всех. Сбежать. «Но как?» На этот раз голос подал Сойер, сидящий справа от Брайера. Все взгляды устремились на Талвин. Она сжала губы в тонкую линию. Когда она впервые узнала о Скарлетт, то почувствовала глубокое облегчение от осознания, что ей больше не придется нести бремя правления в одиночку. Она никогда не ощущала угрозы от появления второй королевы. Однако все по-прежнему ждут ответов от нее, даже в присутствии Скарлетт. По меркам Фейри она совсем дитя, но ей подчиняются все земли, и подданные ожидают от нее знания секретов мира и его богов. А она восседает на троне, к которому не была готова, и с магией, которой овладела, но временами с трудом контролировала. Самообладание Талвин грозило вот-вот сорваться с поводка. Сила бурлила на поверхности. На кончиках спрятанных под столом пальцев потрескивали молнии. Она почувствовала, как вокруг ее запястья обвелась лоза, и, опустив взгляд, увидела на ней маленькие фиолетовые цветочки. Ее взгляд скользнул к Азраилу, который, прищурившись, смотрел на нее в ответ. Для остальных он выглядел угрюмым ублюдком, как и всегда. Но Талвин видела, как напряжены его плечи. Значит, он готов немедленно вмешаться, если она потеряет контроль. «Пока не знаю», — ответила она сдержанным голосом. «Однако у меня есть мысли, которые я обдумаю после того, как мы здесь закончим». Смею предположить, что у нашей новой королевы больше понимания происходящего, чем у меня. К черту все! Если Скарлетт не собирается рассказывать об их странном спутнике по этому маленькому приключению, то Талвин возможности не упустит. Взгляды присутствующих обратились к Скарлетт, которая теперь смотрела на Талвин с другого конца стола. «Обычно ты такая разговорчивая, кузина», — продолжила Талвин. «А теперь что же, сказать нечего?» Скарлетт склонила голову на бок, точно размышляя. Тут вмешался треклятый Сорин. «Может, объяснишь, почему ты считаешь, что она знает больше, чем говорит?» Талвин откинулась на спинку кресла и, не сводя взгляда с кузины, призвала чашку чая. В глазах Скарлетт читался вызов, будто она приглашала ее продолжать. Как бы то ни было, Талвин сталкивалась с гораздо более неприятными ситуациями, чем нынешняя. «В той духовной плоскости мы были не одни», — объявила она, сделав глоток чая. «У нас был проводник, мужчина, которого ваша королева, судя по всему, очень хорошо знает. Некто... связанные с Альтарией». Сорин повернул голову к своей королеве. «Кто он?» Скарлетт стиснула зубы, стараясь не потерять самообладание. Она тоже умела держать гнев на коротком поводке. Мило ей улыбнувшись, Талвин отпила еще чаю. Скарлетт глубоко вздохнула. «Как я уже сказала кузине, мне неизвестно, кто он такой». «А разговаривала ты с ним, как со старым знакомым. Стоило ему появиться, как ты тут же его узнала», — едко парировала Талвин. Если Скарлетт не намерена сообщать то, что ей нужно знать, чтобы защитить свой народ, она всех присутствующих в зале перетянет на свою сторону. «Когда ты с ним виделась? Кто он?» Потребовал ответа Сорин, обернувшись к жене. «Еще раз повторяю, я его не знаю. Раньше он являлся мне только во снах». «Речь о Микеле?» — резко спросил Сорин. Скарлетт покачала головой. «Нет, я имею в виду, Микеэл в тех снах тоже присутствовал, но как наблюдатель. А этот незнакомец несколько раз говорил со мной. Но кто он такой, мне неизвестно», — пояснила она. «Он связан с Альтарией?» — с любопытством протянул Брайер. «Я бы предположила, что да. Их связь похожа на ту, что существует между Принцем Огня и Амаре». «Что он тебе сказал?» Опять вклинился Сорин. «Ничего важного, иначе я бы это озвучила», — отрезала Скарлетт, встретив его взгляд. Тут сквозь шум пробился голос Эштин. «До сих пор он появлялся только в твоих снах?» Скарлетт повернулась к принцессе. «Да, он присутствовал, когда зародилась моя связь с Шириной». Эштин подперла голову изящной рукой и уставилась на новую королеву Фейри. «Как часто он к тебе приходит?» — продолжал расспросы, напрягшийся всем телом Сорин. «Да не приходит он ко мне!» — рыкнула Скарлетт и, закрыв глаза, ущипнула себя за переносицу. В воздухе мелькнули тени, обвелись вокруг ее рук и исчезли. «Он...» Сорин потянулся, чтобы коснуться ее ладони, но она резко отдернула руку. От такой реакции Талвин удивленно вскинула брови, а Сорин поджал губы. «Этот мужчина доставил тебя к разрыву в духовной плоскости и рассказал, что это такое?» «Да». Голос Скарлетт звучал твердо и отрывисто. «Ты веришь в этот сон?» «Очевидно, произошедшее сегодня не было сном, принц». «А ты, королева Талвин, веришь ли ты словам незнакомца?» — спросил Брайер, устремив на нее взгляд своих льдисто-голубых глаз. «Я верю, что в землях смертных есть существа, с которыми мы никогда не сталкивались. Духовная плоскость, в которой мы находились, накладывается на Бейлорин. Маловероятно, что эти два события были не связаны», — ответила Талвин. Пристальное внимание к Скарлетт в течение нескольких минут подарило ей желанную передышку, и она смогла обуздать свое раздражение. «Вы думаете, они попадают в земли смертных через этот разрыв? Или брешь? Или что там еще?» — медленно протянул сидящий рядом с Сорином Сайрус. «Да, это один из возможных вариантов», — согласилась Талвин, не сводя глаз со второго из Двора Огня. Он выглядел встревоженным. В последние два дня она сама неоднократно высказывала схожее беспокойство. Прищурившись, она тихо промурлыкала: «Говори, воин огня». Сайрус вздрогнул, когда все взгляды, в том числе принца и королевы, устремились к нему. Вздохнув, он подался вперед, чтобы видеть сидящую рядом с Сорином Скарлетт. «Пока мы не разберемся с этим разрывом и не узнаем, сколько всего их существует, а также кто тот мужчина, который продолжает являться тебе во сне, возможно, было бы разумнее воздержаться от путешествия в Винданель и остаться в землях Фейри, пока все не выяснится», — поспешно добавил он при виде вспыхнувшего в глазах Скарлетт пламени. Это была ее единственная реакция. Девушка не шевелилась и, казалось, почти не дышит. Встретившись взглядом с кузиной, Талвин не смогла сдержать ухмылку. «Можешь сколько угодно игнорировать мои предупреждения, но неужели не прислушаешься к мудрому совету члена собственного двора?» Помнится, на нашей последней встрече именно твой двор согласился с тем, что земли смертных срочно требуют внимания. Парировала Скарлетт. Голос ее был тихим, ядовитым и смертоносным. «В таком случае другие могут отправиться туда вместо тебя», продолжала настаивать Талвин. «Они не знают королевства смертных так, как я», возразила Скарлетт. «Идти следует мне». «Ты не готова к подобному путешествию, как не готова встретиться с тем, что тебя ждет там», прорычала в ответ Талвин. Ее терпение опять висело на волоске. Краем глаза она заметила, как напрягся Азраил. И сидящий рядом со Скарлетт Сорин тоже. «Не готова к подобному путешествию?» Мрачным голосом переспросила Скарлетт. «Ты не знаешь и половины того, к чему я готова». «Ты готова встретиться с неизвестными врагами и победить? А ты?» Огрызнулась Скарлетт. «Нет, поэтому я поступаю разумно и остаюсь здесь», — парировала Талвин ядовитым голосом. «Что ж, хорошо, что мне довелось столкнуться не с одним, не с двумя, а с тремя мраанскими лордами и выжить, чтобы рассказать об этом. А вот одному из них, увы, не повезло. Так что, полагаю, враги меня не сильно беспокоят, ведь я в курсе, кто они такие», — проворковала Скарлетт. Талвин недоуменно посмотрела на кузину. «Мраанские лорды?» Она понятия не имела, о чем речь, но тут заговорила сидящая рядом с ней Эштин, чье лицо заметно побледнело. «Где ты сталкивалась с мраанским лордом?» «Ты о них знаешь?» — уточнила Скарлетт, переключив внимание на принцессу Ветра. «Есть ли еще один, с кем ты собираешься встретиться?» «По крайней мере, двое, но я подозреваю, что их больше», — ответила Скарлетт. Талвин перевела взгляд на Сорина, но тот выглядел таким же растерянным и удивленным, как и прочие. Кроме Эрмира. Откуда Скарлетт узнала о подобном? «Соизволь объяснить, Эштин», — сказала Талвин более мягким тоном. Таким она всегда обращалась к подруге. Но принцесса Ветра продолжала игнорировать всех, кроме Скарлетт. «Ты уверена?» «Да, уверена. Я изучаю аванлейский язык». Эштин удивленно подняла брови. «Каким образом?» На губах Скарлетт появилась лукавая улыбка. «Ну, я весьма изобретательна». Тут ее взгляд скользнул к Талвин. «И более чем готова встретиться с тем, что ждет меня в землях смертных». Терпение Талвин лопнуло. Она оставила попытки переубедить кузину, предлагая ей лучшее решение. Она больше не станет следить за собой, пытаясь найти общий язык с женщиной, которая должна была помогать, а не усложнять ситуацию еще больше. Не для того королева делала то, что делала в последние годы, чтобы все закончилось из-за преданности глупой девчонки своим смертным друзьям. Талвин встала, уперлась руками в стол и наклонилась к Скарлетт, чьи льдисто-голубые глаза по-прежнему были прикованы к ее нефритовым. Азраил тоже вскочил на ноги. Между кузинами появились тонкие щиты огня и воды, созданные Брайером и Сорином, которые стояли с оружием наготове. «Если ты сгинешь или погибнешь в землях смертных», начала Талвин едва слышным шепотом, «то всякая надежда будет потеряна. Речь идет не только о твоих человеческих друзьях, Скарлетт, но и обо всех царствах и их жителях, обо всем проклятом богами континенте. Если ты потеряешься, мы не сможем найти ключи. Если тебя убьют, ты обречешь всех нас на гибель. Тебе решать, стоят ли твои смертные приятели остальных душ в королевствах. Будь готова взять на себя ответственность за свой выбор». С этими словами Талвин шагнула сквозь собственную прореху в ткани мироздания. Уходя, она почувствовала, как Азраил схватил ее за локоть и, оказавшись в своей спальне, собралась воздвигнуть щиты. Она повернулась к принцу земли, который напряженно всматривался в ее глаза, продолжая сжимать ее руку. «Отвлеки меня или убирайся!» Прорычала она себе под нос. Он грубо притянул ее к себе. Она оскалила зубы, готовясь выплеснуть агрессию и ярость в постели. Но тут он обхватил ее за талию, и она ощутила знакомое чувство телепортации. Оглядевшись, Талвин обнаружила, что находится в лесу. В лесу Джанараджа. «Что мы здесь делаем?» Требовательно спросила она у своего второго, который, отступив на шаг, принялся медленно кружить вокруг нее. Лес Джанараджа был древним. Говорили, что по возрасту он не уступал Ширскому. Он являл собой одну из величайших тайн веков, которую доверили двору земли. Деревья здесь были высокими и старыми, от них исходила первобытная сила. В этом лесу Азраил занимался подготовкой Талвин. Он был старше ее по меньшей мере на 5 столетий и видел Великую войну, сражался на ней вместе со своими и ее родителями. Азраил обучил ее всем важным аспектам, не только владению оружием и искусству ведения боя, но и тому, как правильно телепортироваться и как контролировать силу. Талвин, конечно, умела ее применять, когда пришла к нему. Ее никогда не учили, как по-настоящему управлять магией, как использовать по назначению, придавая ей форму. «Ты хотела отвлечься», — прорычал он в ответ. «Я имела в виду в постели, чёртов ты идиот!» Рявкнула она, и среди деревьев прошелестел порыв ветра. «Дай выход гневу, Талвин!» Велел Азраил, чей тон немного смягчился. «В зале совета ты едва сдерживалась. Отпусти себя на свободу!» «Я могу его контролировать!» Огрызнулась она в ответ. Ее дыхание стало поверхностным и прерывистым. «Может быть, но здесь ты не обязана этого делать», — ответил он, продолжая ходить вокруг нее кругами. «Это необычная ярость и вспыльчивость. Ты так долго подавляла гнев, что не можешь продолжать в том же духе». «Хватит, Ас!» — прорычала она. «Выпусти его, Талвин! Выпусти весь гнев, который копился с момента ее появления в наших землях!» «Прекрати!» — выкрикнула Талвин, и земля задрожала под их ногами. «Давай, Талвин!» Вокруг них бушевал ветер, срывая с деревьев листья. Внезапно Азраил оказался перед ней и схватил за плечи. Она заявилась сюда, и все сразу перед ней склонились. Ей не пришлось ничего заслуживать. Она пришла не одна, а с близнецовым пламенем, но была слишком слепа, чтобы это понять. Она вернулась домой, но предпочла жить не там, где ей самое место. Она доверяет Брайеру больше, чем тебе, своей кузине. Она окружена друзьями, ради которых готова на все, в то время как ты находилась здесь, заброшенная всеми в собственном королевстве, неустанно работая над тем, чтобы сохранить безопасность целого мира». «Перестань!» — вскричала Талвин и попыталась оттолкнуть от себя Азраила. Но он крепче сжал ее плечи, впиваясь пальцами в плоть. «Из-за нее ты все потеряла!» — прошептал он ей на ухо. Тут Талвин разорвала удерживающий ее поводок. Земля задрожала, и небольшие валуны, которыми лес был усеян, начали взрываться. Когда в небе сверкнула молния, Талвин упала на колени. Порывы ветра пригнали тучи, смешивающиеся с энергией, сформировавшейся в небе. Прогремел гром, хлынул ливень. Почва под ногами раскисла, превратившись в грязь. Талвин зарыдала, закрыв лицо руками. Сила выплескивалась из нее вспышками чистой магии, которые могли бы уничтожить любое другое место, кроме леса Джанараджа, где магия была такой же необузданной, как ее собственная. Через несколько минут она почувствовала, что ей стало легче. Вытерев слезы, она подняла голову и увидела Азраила, который стоял над ней, прикрывшись щитом. Она всхлипнула, и он протянул руку, помогая подняться на ноги. Дождь промочил их обоих, ее волосы облепили лицо. Азраил убрал несколько прядей с ее лба и обхватил ладонями лицо. «Ты королева Талвин Симирия», — негромко прорычал он. «Ты многим пожертвовала ради этих земель. Тебе пришлось повзрослеть гораздо быстрее, чем положено Фейри. Тебя предали и ранили те, кому ты доверяла. Ты столкнулась с болью и потерями. Ты не заслужила ничего подобного, понимаешь?» Она почувствовала, как по щекам опять потекли слезы, и Азраил стёр их большими пальцами. «Она рискует всем тем, чем я пожертвовала. Всем, за безопасность чего я боролась. Из-за нее мне не удастся отомстить», — прошептала в ответ Талвин. «Королевство и дворы считают меня бессердечной и жестокой правительницей, но мне никогда не было до этого дела. Меня никогда не волновало, что обо мне думают, лишь бы моему народу и моему королевству не грозила опасность. Но что, если все усилия были напрасными?» «В таком случае изменим стратегию», — ответил принц Земли. «И бесстрашно встретим то, что нас ожидает. Ты не останешься в одиночестве». Между ними повисло молчание. Наконец Талвин прошептала. «Мне страшно, Азраил. Боюсь, что я потерпела неудачу. Боюсь того, что будет дальше». «Ты потерпишь неудачу только тогда, когда сдашься, Талвин. Испытывать страх — это нормально, но ему нельзя поддаваться», — ответил он и, притянув ее к себе, крепко прижал к груди. Талвин ощутила сильное и ровное биение его сердца, как в тот день, когда она появилась в его доме в Альказаре. «В ближайшие несколько часов пусть другие обо всем беспокоятся. Оставь им право принимать трудные решения и нести это бремя», — пробормотал он ей в волосы. «Это моя обязанность», — ответила Талвин, не потрудившись поднять головы. «Теперь ты делишь ее с другой королевой», — возразил Азраил. «Отпусти ситуацию». «И чем ты мне предлагаешь в это время заняться?» В изнеможении выдохнула она. «Ну, есть у меня несколько идей». В голосе принца Земли звучало приглашение, которое заставило Талвин посмотреть ему в глаза. «Ты уже дважды отклонил мою просьбу». «Тогда позволь мне загладить вину», — ответил он, целуя ее в губы. Его руки скользнули вниз по ее телу и вцепились в ягодицы. Он теснее прижал ее к себе, а Талвин обхватила ногами его талию. Их зубы столкнулись, когда они яростно сплелись языками. «Только не под дождем, пожалуйста», — пробормотала она, не отрываясь от его рта. «Как скажете, Ваше Величество», — ответил Азраил и телепортировался в свои личные покои в Альказаре. Развернувшись, он прижал Талвин к стене, и она с рычанием принялась дергать пряжки, которые прикрепляли его оружие к телу. Ослабив хватку ног, она медленно сползла по его торсу и бедрам. Азраил тем временем разоружал ее саму. Она потянулась к его тунике, но он поймал ее за запястье и завел руки ей за спину, заставив выгнуться дугой. «Перестань все контролировать, Талвин», — прорычал он, оскалив клыки и проведя ими по ее шее. «Мы одни здесь. Отпусти себя на волю». «У меня не получается отвлечься», — простонала она в ответ, пытаясь высвободить запястье, но он держал крепко, прижимаясь торсом к ее груди. Даже через тунику Талвин чувствовала исходящую от стены прохладу, приятно остужающую разгоряченную кожу. От этого контраста ее тело в руках принца Земли задрожало. «Получится, если ты перестанешь бороться со мной за контроль», — отрезал он, перехватив оба ее запястья одной рукой. Другой он потянул за завязки у ворота туники, распахнув ее на груди и грубо сдвинув ткань в сторону, скользнув своей крупной ладонью к утягивающей повязке. Талвин застонала от желания. Ухмыльнувшись, Азраил медленно провел пальцами по ее телу, пока не добрался до пуговиц на брюках. «Вам решать, на что это будет похоже, Ваше Величество!» Промурлыкал он, расстегивая первую пуговицу. «Позволите мне как следует вас отвлечь?» «Ты уж постарайся и не обмани моих ожиданий», — прошептала она. Он вскинул бровь. «Разве я когда-нибудь тебя разочаровывал?» Она бросила на него полное желание взгляд, а он наклонился и зашептал ей на ухо, воспламеняя кровь низким грубым голосом. «Нам обоим известно, что я отвечаю твоим высоким стандартам, Талвин». Он потянул ее за запястье, которое все еще сжимал одной рукой, и она выгнулась сильнее. Из ее горла вырвался стон. «Звуки, которые ты издаешь, говорят сами за себя», — продолжил он, ловко высвобождая из петли следующую пуговицу. Талвин зарычала, но затем ее тело расслабилось в его объятиях, а сковывающее конечности напряжение отпустило. Азраил мрачно усмехнулся, расстегивая последнюю пуговицу на ее брюках. Затем подхватил Талвин на руки и грубо швырнул на середину кровати. «Сними тунику», — велел он, стягивая через голову собственную. Талвин повиновалась, не сводя глаз с его мускулистого торса и плеч. «Продолжай», — сказал он, кивком указав на ее нагрудную повязку и окинул взглядом все ее тело. Талвин размотала ткань. Ее кожа покрылась мурашками под воздействием прохладного воздуха. Соски затвердели. Азраил шагнул к ней. Его глаза потемнели от едва сдерживаемого желания. Он медленно опустился на кровать и навалился на нее сверху, вдавив в матрас. «Руки вверх!» — приказал он мрачным, исполненным обещания голосом. Несмотря на все попытки сохранить над собой контроль, дыхание Талвин стало поверхностным. Она медленно завела руки за голову и почувствовала, как ее обволакивает магия принца Земли, как древесные плети обвиваются вокруг запястий и тянут их, закрепляя. Она тихо зарычала, обнажив зубы. «Не привыкай к этому, Луан!» мрачно хмыкнул он. «Ты каждый раз говоришь одно и то же». Она открыла рот, чтобы ответить, но тут он провел кончиками пальцев по ее бокам, по ребрам, и она ахнула. Его ладони повторили путь, который только что проделали пальцы, царапая шершавыми мозолями нежную кожу. Отстранившись, Азраил стянул с ее ног брюки вместе с нижним бельем и посмотрел на нее сверху вниз. Его глаза горели, зрачки расширились. «Я здесь не для того, чтобы тебя развлекать», — прорычала Талвин. Принц Земли перевел взгляд на ее лицо, и на его губах заиграла коварная улыбка. «Конечно нет, Ваше Величество», — хмыкнул он, схватил руками ее колени и грубо развел их в стороны. Наклонившись, он принялся целовать и ласкать внутреннюю сторону бедер, постепенно продвигаясь выше. Мысли Талвин разбежались. Единственное, на чем она могла сосредоточиться, были его губы и язык, приближающиеся к средоточию ее наслаждения. Азраил не торопился. К К тому времени, как он добрался до заветного места, она задыхалась и извивалась под ним, почти умоляя. «Ты все же отвлеклась», — ухмыльнулся он, омывая дыханием ее изнывающая лона. «Азраил», — процедила Талвин, оттолкнувшись бедрами от кровати, пытаясь приблизиться к его рту. «Не двигайся», — промурлыкал он. Талвин почувствовала, как вокруг ее живота оббились лианы, прижимая к кровати. Сжав пальцами внутреннюю поверхность ее бедер, Азраил шире раздвинул ей ноги и, наконец-то, коснулся клитора. Она застонала от удовольствия, когда он начал ласкать ее языком, удерживая бедра разведенными. Азраил дарил ей непостижимое удовольствие. Одна его рука скользнула вверх, а большой палец другой описывал восхитительные круги. Талвин задергалась в своих путах в попытке выгнуть бедра ему навстречу, но древесные плети затянулись сильнее. Она не смогла бы сосредоточиться, чтобы использовать свою магию и высвободиться из его хватки, даже если бы захотела. Каждый нерв ее тела пульсировал все сильнее, пока Азраил подводил ее ближе к желанной разрядке. Она задохнулась, когда вместо языка он начал использовать пальцы. Принц Земли поднял на нее взгляд, говорящий о том, что он точно знает, насколько она близка к оргазму. Усмехнувшись, он еще раз провел языком по клитору, и внутри ее взорвалось наслаждение. Выкрикнув его имя, она дугой выгнула спину. Не успела Талви напомниться, как оплетавшие тело лианы исчезли, и Азраил перевернул ее на живот. Она зарычала, когда ее запястья и руки вывернули в путах, пытаясь приспособиться к новому положению. «Подними задницу, моя королева!» Проворковал он, схватив ее за бедра и поставив на колени, не дав времени выполнить команду самостоятельно. Он провел ладонью по ее позвоночнику, и она почувствовала, как сзади к ней прижимается его возбужденная плоть. Она понятия не имела, когда он успел снять штаны. Азраил подался вперед и обхватил ее груди ладонями. Талвин застонала, уткнувшись лицом в свою согнутую руку, и выгнулась навстречу принцу Земли. Одной рукой он принялся играть ее соском, перекатывая его между пальцами. Другую он переместил ей между ног. Магия Талвин вдруг устремилась куда-то, и она пыталась восстановить хоть какое-то подобие контроля. Ей хотелось причинить Азраилу такие же сладкие муки, как и он ей, но в одном он был прав. Он знал наверняка, что нужно сделать, чтобы заставить ее забыть о прошлом и настоящем, о душевной боли и обязательствах. Сейчас ее вниманием целиком завладели его руки, рот и прижимающийся к ней член. Хотя Талвин никогда бы не призналась в этом вслух, она знала, что Азраил понимает, как сильно она в этом нуждается. Чтобы кто-то другой контролировал ситуацию, принимал решение. Когда они с принцем Земли оставались наедине, никто не смотрел на нее как на лидера целой расы. Никто не ждал от нее ответов на все вопросы или знания секретов богов и судеб. Когда Азраил убеждал ее хотя бы на несколько часов отказаться от контроля, она упивалась свободой. Она жаждала ее, и он предоставлял ей единственное безопасное место, где она могла насладиться роскошью, которую ей редко позволяли. По телу Талвин пробежала дрожь, когда он схватил ее за бедра и одним мощным движением вошел в нее. Она позволила себе затеряться в удовольствии, которое он дарил ей с каждым толчком и с каждым срывающимся с губ криком. Она кончила во второй раз, а через несколько мгновений он тоже достиг оргазма и мягко перевернул ее на спину. Удерживающие ее запястья древесные путы исчезли. Азраил нежно поцеловал ее в губы и, проведя по ним языком, обнял. «Спи, Талвин». Мягко велел он, отстраняясь и накрывая их обоих одеялом. Он обвил рукой ее талию, положа ладонь ей на бедро, а она прильнула к нему. Удовлетворенная и основательно отвлеченная, через несколько минут она погрузилась в сон.